Глава 32. Шулер хотел впечатлить французов рассказом о черных охотниках. Он слегка отдернул занавес, за которым скрывался ужас. Ивана хорошо знала историю нацизма, считала, что любой полицейский, то есть любой человек, ненавидящий преступников, обязан досконально во всех подробностях изучить явление, бывшее самой страшной лабораторией человеческой жестокости. Одной из вершин этой отвратительной хронологии была катастрофа, Шоа, Холокост. За 4 года Айнзацгруппы полиции безопасности и СД уничтожили больше 1,5 миллионов человек. Ивана вышла в сеть и легко выяснила, что банда Дирлевангера была отдельным пароксизмом внутри пароксизма войны. Одна из статей называлась «Черные охотники. Крайняя степень нацистского бесчестия». Лучше не сформулируешь. Ивана устроилась с компьютером за маленьким столиком, куда постояльцы обычно кладут ключи и бумажник, и продолжила поиск, ошарашенная, почти завороженная, как обезьяна удавом. Вдохновитель кошмара Оскар Дирлевангер, его фотографию они видели в лаборатории Шулера, был идеальным, совершенным воплощением нового немца. Первая мировая война сделала его инвалидом на 40%, парализованная рука. Но он сразу проявил себя как настоящий пес войны, преступник и одновременно храбрец. Возвращение к гражданской жизни давалось непросто. Машина убийств работала на холостых оборотах. Офицер вермахта в 30-е Дирлевангер притягивал к себе проблемы. Его осудили за связь с несовершеннолетней, девочке было всего 13, лихоимство и вымогательство, и он оказался в концлагере Вальдхайм. Дирлевангера выпустили и реабилитировали, как только началась Вторая мировая война. У мерзавца сохранились надежные армейские связи, но главным козырем был его опыт. Гиммлер поставил его во главе бригады нового типа, спецчасти, набранной из преступников с охотничьим опытом, в том числе браконьеров, убийц с самым тонким нюхом. В Польше и Белоруссии они воевали на свой, особый манер. Эти люди умели оставаться невидимыми в лесу. Они проникали в окружение противника, достигая совершенства в искусстве травли и охоты. Черные охотники были творцами геноцида. Они уничтожали еврейские гетто, терроризировали местное население, жгли деревни по четко отработанной схеме. Загнать жителей в сарай или церковь и уничтожить всех разом, огнеметами. За один заход удавалось лишить жизни 10 тысяч гражданских, включая женщин и детей. Черных охотников посылали на оккупированные территории якобы для поддержания порядка, но они становились фактором хаоса, насиловали и грабили. Этих вооруженных до зубов мерзавцев и убийц в военной форме защищал закон. В какой-то момент их варварство обеспокоило даже нацистскую верхушку. Ходили жуткие слухи, что Дирлевангер якобы убивает еврейских женщин, а потом расчленяет тела на куски и варит вместе с кониной. Зачем? Делает мыло. Но нацисты считали жителей Восточной Европы недочеловеками, дичью, а Дирлевангера охотником и присылали под его начало пополнение, психопатов и даже политзаключенных, и этот искалеченный наркоман и алкоголик ухитрялся держать своих головорезов в узде. Война шла к концу, и уже в 1944-м охотники стали пушечным мясом, теряя в самоубийственных операциях до 75% личного состава. Изуродованные физически и морально, они использовали свои навыки в городской среде, уничтожали людей старательно и методично, пуская по следу своих свирепых псов и находя все тайники и укрытия. Ивана читала, рассматривала фотографии и делала заметки. Один кадр был как удар под дых. Варшава, больница. У черных охотников кончились патроны, и они добивают раненых, больных и медсестер, штыками и ударами прикладов. Потом решают развлечься, и Дирлевангер выгоняет голых девушек во двор. У них по ногам течет кровь. Он загоняет одну из несчастных на кирпичи, заставляет поднять руки и с размаху бьет по ним ногой. Следующий кадр. Крепкий парень в форме с хохотом бросает мальчишку лет 10 в костер. И еще один. Солдат мочится на распятие, предварительно разбив им лицо священнику. Ивана выдохнула и посмотрела на часы. Час ночи. Ужас завораживает. Разбудить Ньямана? Ну уж нет. Она даже есть не хотела. Какая уж тут еда. Лейтенант собралась и заставила себя смотреть дальше на горы трупов. Она почему-то была уверена, что нынешний враг вдохновляется вчерашними ужасами. Возможно, сатанинская душа Дирлевангера вселилась в мозг одного или всех убийц Юргена. Трупы в гротескных, противоречащих физиологии человека позах. Подростки с вывернутыми из суставов руками. Дети с разверстыми ртами. Откуда вылетают мухи? Женщины с задранными юбками. Оскорбление жизни, достоинства, законов божьих и человеческих. А вокруг собаки, тоже опьяненные смертью. Дальше пошли фотографии пар, ничего не говорившие хорватки. Браконьеры Дирлевангера уничтожили больше 120 тысяч человек. Бойня обретала масштаб природной катастрофы. За цифрами невозможно вообразить весь ужас случившегося. Сколько людей исчезло с лица земли? Толпа, деревня, целый народ. Ивана предпочла погрузиться в детали, наделенные силой конкретики. У людей из Зондеркоманд был собственный почерк. Пример. Они бросали изнасилованных женщин на дороге с гранатой в промежности. Она моргнула, вспомнив о скрещенных гранатах на клейме, поставленном на ляжку убитой Ньяманом собаки. В какой кошмар они вляпались! Дождь яростно колошматил по стеклам, и Иване чудилось, что кто-то бросает на мраморный пол бусины. Она встала, чтобы посмотреть в окно, и в этот момент в комнате погас свет. Ивана сдержала крик и инстинктивно потянулась за пистолетом. Черт, куда она его пристроила? Глаза привыкли к темноте, и Ивана увидела у стены высокий силуэт. «Это ищешь?» На ладони мужчины лежал ее Зигзауэр. «Вы меня до смерти напугали!» Ньяман не шевельнулся, только сказал. «Они на улице».